Вдох, выдох, никаких чувств, никаких мыслей, и пустота, невесомость. Ну же, сейчас, крашеная поверхность стола, уу, паршиво-то как, упорно отодвигаемая тревога наконец прорвалась, постепенно перерастая в панику. Вдох, выдох, стоп, стоп, потерпим до вечера, возможно, когда мальчишка уснет. Мальчишка, чья паника-то, сейчас разграничим, ладно, останусь, обещал же тебя защищать. Покровительственно улыбнулся Бог, мирясь с неизбежным. Лаки, не надо, я, как-нибудь, тебе надо, иди. Ну вот, отпустила, хотя бы частично. Понятно, да, ну и остыть теперь чей, все нормально, сказал он, успокаивая Гарри и одновременно стараясь успокоить себя. Мне не к спеху, пока что, обследую нижний этаж и двор с помощью этого типа, на переменку хватит. Отпустим возле кабинета дизайна, но сперва изучим расписание там. Возле учительской, покажешь, в каких классах та троица. Чтобы что-то планировать, в первую очередь нужно хорошо понимать, где твой враг. Они досидели до конца географии без каких-либо приключений. Благо, здесь было посвободнее, чем на математике, и Лаки получил возможность упражняться в письме и рисовании в черновике, а заодно осматривать класс. Гарри в очередной раз восхитился тем, как Лаки предугадывает любое движение учителя, всегда успевая положить ручку и изобразить, что внимательно слушает, за мгновение до того, как тот на него посмотрит. Наблюдать, как собственная рука вырисовывает корявые буквы, было смешно, и мальчик даже подшутил над Лаки, сказав, что тот пишет, как первоклассник, потому, что у него, наверное, был личный царский писарь. Лаки скривился и порекомендовал попробовать ему пописать левой, после того, как ее отлежит. Разглядывая большую карту мира, висящую на доске, Бог неожиданно поинтересовался, бывал ли Гарри где-нибудь, где растут пальмы. Нет, грустно покачал головой мальчик, я и в Лондоне не был ни разу. Дядя Вернон говорил, что если дела пойдут хорошо, то он всех свозит на Майорку. Только я не хочу с ними ехать, лучше бы они меня оставили дома. А я хочу, задумчиво проговорил Лаки. Я однажды мечтал об этом. А свои мечты, Гарри, нужно осуществлять, потому что никто за тебя это не сделает. И тогда какой во всем этом смысл? Перед концом урока, все так же следя за учителем, Лаки незаметно собрал портфель, и ко звонку они были полностью готовы. На перемену он вырвался первым. Снова бешеный бег по коридору, вновь увороты, пару раз он чуть на кого-то не налетел. Лестница. Что ж, теперь вниз. Вроде бы легче, но на самой предпоследней ступеньке нога подвернулась, и он слетел кубарем, еле успев хоть как-то сгруппироваться, потому что Гарри мало того, что совершенно зажался, так еще и руки попытался выставить совсем не тогда, когда надо. Ну да, ведь совсем не мешает. Он поднялся, отряхивая соднящие ладони, вокруг смеялись и шутили. Смеялись над ним. Ну конечно же, весело, сам бы развлекся, если б так шлепнулся кто-то другой. Поттер. Его укусил дикий кролик, такой бестолковый. Вечно драпает, модные очки не разбил, все равно поймают, в собственных ногах заблудился, хотелось сказать, ну столько всего, просто очень хотелось, а еще дико захотелось подраться, хоть с кем-нибудь, из этих вот смеющихся с жестоким удовольствием рож, кто слабее, и кого можно избить. Он почувствовал себя несправедливо обиженным мальчишкой, против которого все, непонятно почему, непонятно за что, и которому ни от кого не дождаться ни помощи, ни сочувствия. Влияние тела, влияние носителя. Вот же хель, ведь действительно надо домой. Он прикрыл на секунду глаза, не позволяя рукам сжаться в кулаки. Все, собраться. Поправил очки и подошел к расписанию. Мистер Коллинз, сэр, вид у стоящего в дверях учительской взлохмаченного мальчика в круглых очках был очень решительный. Я понял, где это горело. Я думаю, это в мусорных баках. Сейчас уже, вроде, не пахнет, но лучше бы было пойти посмотреть. Мало ли, сэр, вдруг оно еще тлеет, и от ветра. Но ты мог бы и сам это сделать, Гарри. Завхоз явно не горел желанием опять всю перемену таскаться по лестницам. Лаки понял причину, заметив на столе возле стенки два больших блюда с сэндвичами и напитками. И выглядело это все более, чем аппетитным. Голод навалился с новой силой, мешая сосредоточиться на чем-то другом, он еле подавил желание попытаться незаметно что-то стащить. Нереально. Толпящиеся учителя слишком часто подходили к столу, что-то ели, пили, ставили, брали салфетки. Конечно, пьют, жрут, смакуют последние сплетни, даже не задумываясь, что стоящий перед ними ребенок может быть голоден. Люди, добровольно избравшие для себя служение детям, замечательно, хоть бы ради примера хорошего воспитания предложили чего. Нет, сэр, не могу, он сокрушенно посмотрел снизу вверх, стараясь казаться еще меньше ростом, чем на самом деле был Гарри. Я не могу достать до края бака, а вот на лестницу как-то забраться смог. Вмешалась ярко одетая женщина с высокой прической, которую на прошлой перемене Лаки не видел, а ведь до нее почти 2 метра, не каждый взрослый дотянется. Я не забирался, обиженно возмутился Гарри. Я сам не знаю, как меня туда занесло, наверное, ветром. Заткнись, жестко оборвал его Лаки, и больше ни звука. Ветром, она жеманно рассмеялась. Это же надо такое придумать. Тебя подсадил кто-то, но ты по-прежнему не хочешь сознаться. Кто? Конечно. Разве я могу выдать своего ку? Лаки сделал вид, что осекся, и хлопком прикрыл ладонью рот. Ну вот, теперь все стало на место. Холеный директор вытер руки салфеткой и кинул ее в стоящую в углу сетчатую урну. Это они его заставили, а потом припугнули. Если бы это не был последний месяц их пребывания в нашей школе, я бы уже ставил вопрос об отчислении. Мистер Коллинс, пожалуйста, сходите с мальчиком. Они сидели в кабинете дизайна и ждали, пока лаборант раздаст папки с какими-то цветными бумажками. Я тебе не говорил, что врать надо правдоподобно или лучше вообще этого не делать. Тебе же не 5 лет, чтобы утверждать, что тебя носит ветром. И да, это я не к тому, что в 5 могло занести, если ты до сих пор не понял. Лаки, но я правда не знаю, это получилось само. Гнались, заинтересованно наклонил голову Бог. Да, кивнул Гарри, я бежал и хотел всего-навсего перепрыгнуть эти баки, но когда я понял, что не смогу, и тут я как-то оказался на крыше, прямо возле самой трубы, а по лестнице я даже не лазил. А это учительница музыки и наша классная, она потом моим гневное письмо написала, тетя очень ругалась, я не смог ничего объяснить, и дядя Вернан запер меня. Лаки улыбнулся, лицо у него было очень довольное. Сразу на крыше, что-то прикидывая, уточнил он. Да, сокрушенно закивал мальчик, не понимая, что тут может быть хорошего. А вот это уже действительно впечатляюще, Гарри, задумчиво произнес Лафисон. Если бы ты просто прыгнул на лестницу, это можно было бы объяснить. В стрессе человек способен сделать недоступные в обычном состоянии вещи. Но на крышу не запрыгнуть даже в стрессе, тому, кто не наделен этим свойством благодаря магии, тонко улыбаясь, закончил он. Так это потому, что я волшебник, ошеломленно прошептал Гарри. И я смогу научиться такое делать специально, он оживился и радостно заявил. И тогда нас больше никто никогда не поймает. Возможно, немного остудил его Лафисон. Хотя бывают вещи, которые и с магом случаются только в состоянии исступления. Но он подбадривающе кивнул Гарри. Потенциал у тебя действительно более, чем хороший. А мы будем сегодня учиться колдовать? О, безусловно, Лаки самому не терпелось опробовать хотя бы фокусы с волосами, которым он научил Гарри, теперь уже самостоятельно. Но жизнь неслась вскачь, и возможности пока не предоставляла. Он почувствовал волну благодарности и радостного возбуждения, исходящую от мальчика. Приятно, да, а ведь придется обломать. Не радуйся только особо, потому что на следующей перемене драки уже не избежать. Расположение врагов таково, что они перекроют нас в любом случае. И ничего больше нельзя придумать? Гарри спросил уже больше по инерции, потому что ощутил внутри странную решимость и даже желание наконец перестать увиливать и столкнуться с врагами лицом к лицу. Можно, уверенно кивнул ему Лаки. Но мы будем драться. Примечание к части. 1 и краткое день вселения. 20. Дизайн. Готовясь к неизбежному. Без шансов, абсолютно, нет ничего, чтобы создать хоть какое-то преимущество, ни силы, ни оружия, ни магии, есть ловкость, но без выносливости это почти что ноль, есть боевой опыт и отличная асгардская военная школа, вот только в виду всего перечисленного, да еще вкупе с еще не в полной мере подконтрольным телом, это тоже всего лишь один большой пшик. Конечно, радикальные меры, типа ручкой в глаз, решили бы эту проблему. Причем, скорее всего, навсегда. Но только вариант с психушкой для несовершеннолетних в качестве результата, пожалуй, наихудший из возможных. Даже если попытаться инсценировать случайность, может не пройти, и это не тот риск, на который стоит идти ради победы в обычной драке с 5 малолетними ничтожествами. Так что, без шансов. Можно ли еще оттянуть? Конечно, чистую правду сказал. Можно много чего придумать, вплоть до коликов в животе и отправки в медпункт. Смертные подвержены всяким беспричинным болячкам, а их целители часто не в состоянии распознать симуляцию. Вот только, толку-то, количество правдоподобных решений все равно ограничено, при многократном использовании это неизбежно приведет к разоблачению. Так что, лучше этот потенциал не тратить, может понадобиться для чего-нибудь куда более серьезного. Школу он изучил, это все, что ему было нужно. Была неплохая надежда, что мальчишка просто чего-то не досмотрел, но нет, прятаться действительно было некуда, не лабиринт. Увы, с этой планировкой не то, что пятеро, трое одного перехватит, а с такими силенками, как у него сейчас, любой из них продержит его до того, как подбегут остальные. Паршиво, как же он это ненавидел, идти сражаться на заведомый проигрыш. Тор, как нарочно, регулярно что-то такое организовывал, и не переубедить ведь, тут еще меньше шансов, чем выиграть. Скорее, как стимул действовало, еще тот полководец, даже примерно соотношение сил прикинуть не мог, и что, теперь командует армией Асгарда, спасибо мудрости всяца, а этот, туда же, почти рад, что драться придется, не понимает, может и хорошо, с таким настроем оно все же лучше, чем ожидать избиения, словно казни, а дальше, ну да, разочарование, причем, в нем, и вроде без разницы, одним чьим-то разочарованием в нем больше, не привыкать, вот только делить его потом постоянно, чтобы напоминало о тех, других, гораздо более значимых. Не весело все, совершенно не весело. Хотелось прикрыть глаза, сцепить руки и отрешиться от всего, хотя бы ненадолго. Но даже с этим облом, глаза нужны его соседу по храму. Впрочем, как и руки, что-то собирающие на столе из цветных кусочков какой-то гладкой пленки. Забавно, но даже эта неестественная едкая яркая дрянь навязчиво напоминает о пище. Смертные слишком зависят от еды, а когда ее недостаточно, ну да, вот именно, чувства обострились до безобразия, кажется, что и через закрытую дверь проникают запахи от выброшенных в урны упаковок от чипсов, едят же всякую мерзость, тупая раса, не знающая, что детям на пользу, а что нет, и тем не менее, ну было б хоть это, нервы, вот было бы из-за чего, всего-то, детская драка, задержка с едой и... невозможность вернуться, влип, во всех смыслах, Гарри, драку не выиграть, Лаки смотрит холодно, сказал, как отрезал, детские руки замирают на секунду над почти готовой картинкой, маленький яркий кусочек занимает место явно не в попад, несколько мгновений Гарри смотрит на Бога внимательно, видимо, пытаясь осознать, насколько серьезно тот говорит, думаешь, пошутил, не надейся, ну давай же, теперь проси сделать чудо. Проси, чтоб он всех победил, потому что обещал, потому что он Бог и все может. Давай, услышишь тогда, что можно сделать в таком теле, которое запустил так, что оно теперь не подтянуться, не пробежаться, и только все время хочет есть. Или попроси потянуть еще время, придумать что-нибудь. Спроси, зачем злил тогда их, если не справится, а кто этих врагов приучил. Это надо же, годами позволять с собой делать такое, мстить надо вовремя. Быстро бы отучились, но мальчик молчит, только смотрит внимательно, думает что-то, кивнул, и что это все, что ли, что, и не страшно, Лаки прищурился, они будут злые, нет, в честных широко раскрытых зеленых глазах Гарри заблестели какие-то шальные огоньки, а губы чуть сжались, подавляя улыбку, ему стало весело, Лаки знает, что он боится, и Лаки не обманешь, и именно поэтому так смешно было ответить что-то другое, изображая из себя храбреца. «Достойно», — рассмеялся Бог, — «а ты не врешь», — изобразил он недоверие, принимая игру, — «ни капельки, я никогда не вру», — еще честнее соврал мальчик, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться, — «всегда это знал», — довольно насмешливо одобряюще качнул головой Улаки, — «ну как же может врать мой избранный», — и словно какой-то груз с плеч свалился, и все напряжение, что давило его за мгновение до этого, рассеялось, словно дурная иллюзия, — «иллюзия ведь и есть», — сам себя накрутил, впрочем, наверное, как и всегда, а мелкий, Лаки взглянул на него, будто впервые увидел, да, необычный мальчишка, значит, ни нытья, ни упреков, ни просьб, и как-то ж почувствовал, что именно Лаки хотелось услышать, даже нет, не хотелось, он этого даже не ждал, что нужно было услышать ему, ну и кто же кого опять утешает, «Не туда», — Лафисан хмыкнул, убирая пальцем не на своем месте оказавшийся пазлик и ставя другой. «Да и вообще», — он бросил оценивающий взгляд на картинку, затем решительно откинул и смешал некоторые части, взамен быстро выстраивая другой рисунок. «Так не лучше», — и увидев растерянное лицо мальчика, добавил, «могу вернуть, помню, как было, что это вообще». «Да, да», — радостно и немного ошарашенно закивал Гарри. «Конечно, так лучше, намного. Это витраж. Витраж, тогда можно сделать поинтересней, чем просто узор». Следующие пару минут Гарри с изумлением и восторгом наблюдал, как его руки быстро составляют картину. Казалось, Лаки совершенно не нужно было думать, чтобы найти и поставить на место нужный кусочек, тот вроде бы сам тут же оказывался под его пальцем. Гарри даже засомневался, а действительно ли у бога совсем не осталось магии. Он, затаив дыхание, ждал, даже не успевая осмыслить, что же сейчас возникает в вытянутой стрельчатой рамке. А когда Лаки, наконец, убрал руки, чуть не ахнул, освещенный каким-то радужным светом гладкой поверхности, на которой он стоял, на дыбы взвивался удивительный восьминогий конь с развивающейся на ветру гривой. «Что это, Лаки?» – ошеломленно прошептал он. «Слипнир, конь Одина», – пояснил бог, кидая удовлетворенный взгляд на папку, в которой не осталось ни одного кусочка. «Говорят», – он усмехнулся, чуть качнув головой, – «да всякие глупости говорят. Услышишь, не верь, у некоторых слишком буйное воображение». Гарри рассматривал удивительное творение. В который раз он подумал, из какого удивительного волшебного мира пришел Лаки, и как ему, наверное, скучно у них, в таком заурядном городке, как Литтл-Уингинг, где никогда не случается ничего необычного. Но потом вспомнил их первую прогулку по ночной Тисовой, и ему пришла в голову очень странная мысль. Лаки не надо было ничего необычного, он сам делал необыкновенным все вокруг, как сделал сейчас эту удивительную картину. «Лаки», — виновато и немного расстроенно произнес мальчик, — «мы, это нельзя показать, это, никто не поверит, что я мог это сделать, это почти как то, что у меня за ночь исправилось зрение». Или, он улыбнулся, вспомнив то, что ему объяснял бог, как у того воина приросла голова. «Мне нравится, что ты иногда соображаешь», — Лаки смешал картинку без всякого сожаления, — «можешь восстановить то, что ты сделал раньше». Мальчик посмотрел на часы, висящие над классной доской. «Я просто уже не успею, неинтересно. Не нервничай так, раз 10 успею сменить. Прикинешь свои потрясающие возможности и выберешь, что подойдет». Снова быстрые движения рук, снова выстроенное цветное окошко. Гарри вновь ощутил себя втянутым в создание удивительной сказки, но на этот раз все завершилось очень быстро. На фоне сменяющихся в радужной последовательности цветных квадратиков пересеклись два необычных старинных предмета, длинное золотое копье святым узором перед острием и еще какое-то оружие, для которого Гарри даже не смог бы подобрать название, на конце древка хищно изогнулось длинное лезвие, снизу к нему примыкали два других покороче, а между ними сверкал большой синий камень. «А это что?» — спросил он молча смотрящего на созданный рисунок бога. «Это просто воспоминание». Гарри пристально рассматривал картинку, неосознанно прислушиваясь к возникающим при этом у него внутри ощущениям. «Хорошие?» — Лаки смотрел куда-то вдаль, на его тонких губах блуждала странная полуулыбка. «Разные. Картинку пришлось существенно упростить. Пропало сверкание копья и синего камня, исчезли тени, все стало более плоским и не настолько живым». Наконец Гарри кивнул, отвечая на очередной вопросительно снисходительно насмешливый взгляд бога. Стоило признаться, что он вряд ли сам сделал бы даже такое, по крайней мере уж точно не за урок, но просить портить рисунок и дальше он себя просто не мог заставить. «Теперь давай быстрее», — Лаки кинул быстрый взгляд на часы. До конца урока оставалось еще несколько минут. Гарри закрепил готовый витраж клейкой лентой и положил в папку, после чего Лаки в своей обычной манере незаметно для поглядывающей на класс худенькой учительницы собрал портфель. Наверное, надо было что-то сказать, но Гарри заговорил первым. «Лаки, ты, может быть, сейчас слетаешь домой?» Мальчик явно старался, чтобы его слова прозвучали как можно более обыденно. «А то последний английский, там тебе будет скучно. Еще до английского вроде бы есть кое-что». Нехорошо усмехнулся Лафисан. «И, думаю, скучно не будет. Лаки, не надо, правда. Я сам разберусь, ты не волнуйся. Я...» Гарри запнулся, подбирая слова, потом пристально глянул Лаки в глаза. «Я постараюсь», — проговорил он с убеждением, чтобы тело пострадало как можно меньше. Ну это вообще, да чтоб ты пропал, мелкий, со своим благородством. Достался джин тебе, ну так используй по полной. Ну вот откуда такие берутся, это же неправдоподобно просто. А может он совсем не так знает смертных, как думал. И Лафисан затянул паузу, также пристально глядя в глаза Гарри. Ты действительно не хочешь, чтобы я остался? Но зачем, Лаки? Если и правда ничего нельзя сделать, то зачем же? Он проглотил какое-то слово, вдвоем, и ни капли вранья. Совершенно. Мальчишка действительно готов остаться с ними один. Ну не Хиль, а он бы ушел сейчас. Да, ну если бы получилось. Кто сказал? Ничего. Я сказал, что нельзя выиграть, но это не означает. На лице Лаки появился жестокий прищур, он покачал головой, что-то прикидывая. Ты мой избранный, и я никому не позволю над тобой издеваться. Что несешь-то, а сможешь? Зеленые глаза бога зло сверкнули, становясь синими, и он добавил то единственное слово, которое могло превратить только что им сказанное в правду, безнаказанно. Истекали последние секунды урока. Стрелка на часах сделала последний шажок к цифре 12, раздался звонок. Рука, словно оружие, крепко сжала ручку портфеля. Пора. Слышишь, змей, шепни там кому надо, пусть хоть спишут там чего-нибудь, что ли. Невесело про себя усмехнулся Лаки, толкая дверь в коридор, потому как, ну неприятно будет сейчас. Примечание к части. Один и краткое день вселения. 21. Драка, которую не выиграть, чаи. Примечание к части. Для лучшего представления о персонажах, для тех, кто подзабыл. Шайка Дадли Дурсля. http://ruharypottervikiatsomwiki категория Шайка Дадли Дурсля. Конечно, здесь они все постарше, но можно представить их и десятилетками. Все еще один день после вселения Лаки. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда. Так было надо. В Высоцкий. Зло порождает зло в наш век ужасный. Ты хочешь знать, чем эта сказка завершится? Тэшеф. Лаки выскочил за дверь и укрылся за ней, удерживая открытой, выпуская вываливающихся из класса учеников и постоянно выглядывая, чтобы посмотреть, кто идет следующим. Ну что, готов? Задачу помнишь? Не мешать и только отвечать на вопросы. Быстро и четко, отчеканил Гарри, заражаясь странно изменившимся настроением бога. Он и сам как-то весь собрался и, странное дело, почувствовал необычное возбуждение, желание, чтобы скорее началось что-то интересное. Как будто игра какая-то. В груди в ускоренном темпе билось сердце, но страха больше не было. «Тогда начинаем», — объявил Трикстер, в прищуренных глазах которого все сильнее разгорались огоньки шального азарта. Он в очередной раз выглянул из-за двери. Ну вот и то, что он ждал, толкая в спину идущих перед собой одноклассников, на выход спешил долговязый Пирс. Некоторые на него недовольно оглядывались, но молчали. Пирс вытянул шею, стараясь разглядеть что-то через головы впереди идущих, отчего его лицо хищно заострилось, еще более напоминая крысиную мордочку. Сразу за ним, размахивая руками и не давая никому себя обойти, торопился Дадли. Сейчас Лаки не сильным толчком двинул дверь от себя, сузив проход и слегка стукнув Пирса. Тот, пошатнувшись, зло оттолкнул дверь обратно, отчего легкого Лаки чуть не впечатало в стену, но он ждал именно этого. С прыжка оперевшись о стену спиной, он, вкладывая всю силу, выпрямил ноги, толкая хрустнувшую дверь снова вперед и сшибая с ног обоих противников. Не рассчитал. Приземлиться на ноги не удалось, усилие шло под углом, и он шлепнулся на пол, еле успевая перекатиться на спину, чтобы хотя бы с размаху не приземлиться на копчик. Вот это да! Приложило не слабо, ну да, местное тряпье, не доспех и тело тоже отнюдь негодное для таких издевательств. Даже в глазах на мгновение потемнело, но только сейчас не до этого. Рывком поднявшись на ноги, главное, что раньше их, он в два шага подбежал к подымающемуся с четверенек Пирсу, из-под которого пытался выкарабкаться покрасневший от злости и напряжения Дадли, и с ноги со всей силы заехал ему в живот, отчего тот глухо охнул и, скрючившись, повалился обратно. Жаль, что не по лицу, отменно бы так получилось, минус один точно до самого конца представления, но выставить себя потом жертвой, когда у противника гематома на пол анфаса, уже тогда вряд ли получится, а жертвой-то все равно быть придется, так что пока отказать. Он побежал вперед, на ходу оглядываясь, держа средний темп и стараясь наладить дыхание. Какое там, чудесная тренированность напоминала нехваткой воздуха на каждом шагу, бежать было все тяжелее. Единственно радовал результат, Пирс все еще корчился на полу, беззвучно разевая рот, словно рыба, тоже, видать, малость воздуха не доставала. «Тебе повезло еще, крысеныш, что обувь не та и удар слабоват, а то бы вообще забыл, как дышать. Я тебя еще в тот день запомнил, когда ты меня к пыльной дорожке прижал, а твои братья по разуму мне колючки совали, чтобы потом эта лошадиная морда еще и в волосы лезла. Все, надо чуток постоять», бросив портфель и оперевшись обеими руками на перила лестницы, «потому что сразу наверх». «Ну никак сразу наверх, хоть ты сдохни». Хорошо, что теперь у него хоть и маленькая, но фора, выбравшийся из-под пирса, или точнее, просто спихнувший того в сторону, Дадли бегает все же медленней. «Ну все, теперь вверх». В конце подъема ноги вообще стали ватными, пришлось, цепляясь за перила, прям-таки себя вытаскивать. А всего-то, что сделал? Один раз подпрыгнул, один пнул, чуть вперед пробежал и два пролета наверх. Все, и сдох. Красота просто. Ну и как теперь драться? Чтоб ты пропал, мелкий, со своим замечательным телом, и ты, змей, со сверхнаучными соответствиями, и всятец заодно с идиотскими наказаниями. Вот в какую черную дыру засунуть все свои замечательные умения, если никто еще и пальцем не тронул, а уже ничего не хочется, кроме как согнуться и упасть. Что он вообще здесь делает, и кому это все надо? Так, хорош, не до истерик, не тут ведь хотел оказаться. Еще пол коридора бежать, но теперь не получится, потому что время упущено, и с того конца к нему со всех ног бегут Деннис с Малькольмом, и Деннис уже миновал ту дверь, до которой Лаки хотел добраться. Сзади все слышнее топот ног и тяжелое дыхание, что, братец, тоже не ахти с тренировками. Бегущего к нему по лестнице вверх Дадли, а с верхнего этажа уже на середине пролета бодрой рысью, держась за перила рукой и внимательно глядя под ноги, спешит Гордон. Ну, хорошо, план немного меняется. Он вновь опускает портфель и отступает на несколько ступенек вниз, отходя на шаг от перила и прислушиваясь. Сзади снизу Дадли, чуть выше Гордон, который уже добежал до конца своего пролета и повернул к нему. Ну вот, теперь только не промахнуться. Гордон наклоняется немного вперед, протягивая руку, чтобы схватить ненавистного Поттера и одновременно пытаясь следить за ступеньками под своими ногами. Ну и замечательно, как отлично помог. Лаки хватает его за протянутую руку, делая рывок на себя, в последний момент отходя и хватаясь свободной рукой за перила. Чуть придать направление, и Гордон, с расширившимися глазами, взмахивая обеими руками, по инерции врезается прямо в Дадли. О, а неплохо. Шум, суета, чьи-то возмущенные крики. Жаль, времени нет допинать или хотя бы хорошо рассмотреть, что там за куча мала получилось, потому что срочно нужно наверх, пока несущийся теперь уже на всех парах Деннис не подбежал слишком близко. Лаки делает два быстрых шага наверх, ступая через ступеньку, и подхватывает портфель. Деннис самый маленький и легкий среди этих откормышей. Если хорошо разогнаться и врезать ему головой в живот, можно попробовать откинуть его на Малькольма и проскочить. Вот же хель. Щенок оказался еще и отменным трусом, потому что, видимо, поняв, что сегодня жертва решила так просто не сдаваться, резко затормозил и нырнул за спину здоровяку Малькольму, почти не уступающему Дадли по полноте, да еще превосходящему того в росте, и теперь тот несся прямо на Лаки с тупой уверенностью обожравшегося болотной травы Чибиса. Сзади вот-вот подбегут остальные, но, погодите, хилевы дети, это еще не конец. Лаки, почти не сбавляя темпа, на секунду нагнулся, крутанув и пустив вперед по гладкому гранитному полу портфель, который, вращаясь, врезался Малькольму прямо в ноги. Слабо, сила, вернее, ее полное отсутствие, в который раз подвела, и кудрявый блондинчик, споткнувшись и пробежав несколько неуверенных шагов, качаясь в разные стороны и размахивая руками, все-таки удержался на ногах. Но тут в него сзади на полном ходу врезался Деннис, который из-за массивной фигуры товарища не разглядел, что же произошло, и не успел затормозить. Замечательно. Они таки рухнули прямо перед ногами Лаки. Вот тут вам самое место. Он сам чуть не влетел в эту кучу, но на последних шагах, отчаянным усилием прибавил скорость, и, оттолкнувшись руками от спины уже было поднимающегося Денниса, словно при игре в чехарду, перескочил через ползающую на четвереньках парочку, при этом снова втолкнув Денниса в гранитный пол. Он пробежал по инерции несколько шагов вперед, останавливаясь. Нет, добить опять не было возможности, они уже поднялись и снова устремились к нему. В паре шагов сзади их нагонял Дадли, а Гордон, глядя вниз в пролет между перилами, прокричал что-то с лестницы, по всей видимости, Пирсу и побежал обратно наверх. Ну да, опять окружать будут, но это уже не имеет значения, потому что вот они, перед ним, нужные двери. Гарри затаился, изо всех стараясь ничем не помешать, можно было бы сказать, почти не дыша, но нет, дышать-то как раз приходилось, причем так, как хотел Лаки, а Лаки вытворял такое, что сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, легкие разорвутся, а ноги отвалятся. Ему хотелось зажмуриться, чтобы инстинктивно где-нибудь не дернуться или не выставить в падении руки. Но зажмуриться было невозможно, Богу нужны были глаза, и ими он тоже пользовался совершенно непостижимым образом, мгновенно меняя направление взгляда, так что Гарри с трудом успевал осознать происходящее. Вот Лаки сшибает Пирса с Дадли дверью, вот он уже скидывает на Дадли Гордона, и те валятся прямо на подымающихся по лестнице малышей, а вот уже и Малькольм с Деннисом валяются на полу. Про себя он твердо решил, что если даже Лаки кинется вниз головой с лестницы, он не вздрогнет и будет молчать. Но теперь ему по-настоящему стало жутко, потому что Лаки затормозил именно там, где останавливаться было нельзя ни за что, возле туалетов. Да еще и, нет же, он боролся с собой несколько долгих мгновений, не решаясь заговорить и не зная, что делать, пока его рука не толкнула дверь. Но ведь надо же предупредить. Лаки, нет, там не спрятаться, это самое худшее место. Лаки, если они нас там закроют, то никто не придет на помощь, а там, там, они могут сделать все, что угодно. У него просто язык не поворачивался сказать, что Дадли давно грозился искупать его в унитазе, и что он всегда десятой дорогой обходил это место. Дадли, конечно, шутил, но сегодня все явно вышло за грань шуток, да и даже если не брать во внимание это, то в закрытом помещении, куда почти никогда не заходит учителя, они могут его бить и издеваться чуть ли не половину урока. Я разве давал команду паниковать? Отчужденно и холодно бросил Бог, его мысли были заняты явно не Гарри. Он быстро осмотрел помещение, заглянул за дверь и тут же вышел назад в коридор. У Гарри уже почти отлегло от сердца, но он через несколько секунд вновь пришел в ужас, когда Лаки также уверенно направился к соседней двери и остановился перед ней. Лаки, нельзя заходить в туалет для девочек, накажут. Да это их не остановит, они все равно, они вытащат оттуда и затащат туда. Значит, им можно туда заходить? Нет, нельзя. Но они, беги отсюда скорее, пожалуйста. Некуда, Гарри, некуда. Лаки развернулся спиной к двери, отходя к противоположной стене, и Гарри действительно увидел, что их окружили. Слева совсем уже близко бежали Малкольм и присоединившийся к нему Дадли, позади них, не решаясь обогнать, семенил Деннис, а справа в конце коридора показались Гордон и Пирс, на лице которого застыло такое выражение злобного предвкушения, что у Гарри прошли по спине мурашки. «Это же передается, придурок, выкину к цвергам из тела при малейшей возможности. Гарри, нормально все будет, веришь?» «Да, Лаки», мальчик снова собрался. «Пусть будет, что будет, Лаки знает, что делает». «Ну и зря», — рассмеялся Бог, в льдисто-синих глазах которого отразилось почти такое же безумное предвкушение. Когда Дадли с Малкольмом были от него уже в нескольких шагах, Лаки внезапно снова рванул в сторону женского туалета. Толстяки кинулись за ним следом, но возле самой двери Лаки резко ушел в сторону, распахнув дверь рукой. Сила инерции, помноженная на разозленный тупизм, сделала свое дело, и два блондинистых толстяка пронеслись в туалет. «О, как прекрасно!» – прошептал Лаки, как будто они сделали ему приятный сюрприз, и, забежав туда же, пнул Дадли взад, добавляя тому ускорение. Кузен инстинктивно вытянул руки вперед, упираясь в спину Малкольма и толкая его на кудрявую рыжую девчонку, подтягивающую колготки. Визги, крики, и через секунду все помещение словно взорвалось. Лаки метнулся в угол и, схватив стоящую там швабру с длинной ручкой, кинулся на выход. В дверях он, резко развернувшись, ткнул ее концом почти догнавшего его Малкольма в живот, отчего тот сразу же скрючился, не давая пройти стукнувшемуся об него сзади Дадли. Не теряя времени, Лаки выскочил за дверь, встречая таким же тычком готового ворваться в двери Денниса. И все, силы его покинули окончательно. Ноги подкосились, он чуть не выронил швабру и еле устоял, ухватившись за ручку двери и согнувшись. Но оставалось сделать еще кое-что, и как можно скорее. Пока Деннис приходил в себя возле стенки, Лаки трясущимися от возбуждения и усталости руками просунул швабру в ручку двери, полностью заблокировав ее, вовремя, потому что Пирсу и Гордону оставалось до него всего несколько шагов. Тем временем крики в туалетной комнате усилились, оттуда стали колотить и ломиться в дверь. Привлеченные шумом и ожиданием драки, собрались зрители и теперь окружили их полукольцом. «Что смотрите?» Лаки обвел обступивших его на небольшом расстоянии школьников мутным взглядом, стараясь не задыхаться. «Не видите?» «Хулиганы заперли девочек, быстро к директору. Кто видел и не сообщил, всех накажут». Еле успел, потому что добежавший до него Гордон сбил его с ног, а совершенно озверевший Пирс еще до падения схватил за волосы, швыряя лицом на гранитный пол. Чудеснейшее дежавю, ну просто самое приятное из всех возможных. Даже выставленные руки не очень-то помогли, слишком слабые, чтобы в достаточной мере смягчить удар. Он растянулся на полу, уже даже не пытаясь подняться. Они были рядом, и повторять неизбежный принудительный контакт своего лица с гранитом хотелось меньше всего. На него накинулись сразу все трое. Кто-то уселся на ноги, кто-то вытягивал и прижимал к полу руки. Лаки даже не видел уже, кто и что. В голове гудело, во рту гадкая слюна отдавала медью вперемешку с кровью, а дышать стало вообще почти невозможно из-за какого-то из уродов, усевшегося ему на спину. Отключиться бы, глядишь, и домой унесет, но нет, ни в какую. Он так и лежал, распятый на полу лицом вниз, не в силах больше ничего сделать, а ведь вот-вот выберутся и присоединятся два последних, и неизвестно, отправился ли кто-то за помощью. Куда они потащат его, можно и не гадать. Мелкий был прав. Ужасно нехорошее место. Гарри, хочешь попаниковать? Можешь. 21. Драка, которую не выиграть. Ч2. То ли шутка не удалась, то ли у мальчишки весь юмор от происходящего отключился, но воспринял он разрешение уж слишком буквально, и Лафисона на мгновение просто оглушило раздавшимся в уме криком. Лаки, лети домой. Пожалуйста. Думаешь, не попробовал? Вырваться не могу. Там, где-то в другой вселенной, валяется на кровати его собственное тело, и если он вовремя не вернется, то там с ним могут сделать такое, что после этого остановить, срочно. Потому что это то чувство, которое захватывает и передается на расстоянии даже не склонным к телепатии или чему-то подобному людям, а уж в одном теле двум магам. Пошутил, замолкни, легче не стало, Хель. Ну самое время еще и утешать, Ден, слезь с него и иди выпусти Дадли. «Кажется, — говорил Пирс, — мы с Гордоном пока что его затащим, а я думал, вы меня на нем прокатите», — гадко хихикнул Деннис. «Еще покатаешься, давай скорей, видишь, зевак набежала, кто-то из училок будет идти, сразу сюда побежит». Лаки почувствовал, как сердце заколотилось в ушах, и как и без того мучительная нехватка воздуха стремительно начинает перерастать в настоящее удушье. «Успокоиться можешь, сейчас дергаться, самое скверное, — что можно придумать, все идет как надо, но они, затащат, сразу же и убегут, там пол вымощен белой плиткой, и что, совершенно ничего не понял Гарри, ему было плохо и страшно, и лучше бы Лаки улетел и ничего этого не видел, потому что было просто невыносимо думать, что они сделают что-то такое, когда Бог вместе с ним, что-то, о чем вспоминать всегда потом будет стыдно, кровь будет видна, вот что, а они щенки трусливые. Теперь ясно, а если прикинуться, что сознание потерял, так им и вовсе ближайшие кабинки понадобятся. Сумеешь, я не знаю, ничего, я еще разок головой об пол приложусь, точно сможешь, зло рассмеялся Бог, и Гарри подумал, что вполне возможно, что он и не шутит. Лаки вообще мог сделать все, что угодно, а теперь замолкни, мне еще нужно кое-что сделать, оборвал объяснение Трикстер, чувствуя, что с его спины наконец-то слезли и стало возможным нормально вздохнуть. «Да выпустите же кто-нибудь девочек!» — выкрикнул он на выдохе как можно громче. Горло сразу сдавило, и он закашлялся, все-таки придушили его перед этим неслабо. «Да ты достал уже своими выходками!» — зло заорал на него Пирс. «Сейчас я тебе пасть заткну. Ну вот, ничего не меняется. И чем на сей раз?» Пирс отпустил его руки и стал зло шарить по своим карманам, видимо, в поисках чего-нибудь, что сгодилось бы в качестве кляпа. «О, нет, вот это действительно как-то не очень», — брезгливо передернулся про себя Лафисон, видя, как тот извлекает из недр кармана штанов грязный помятый платок. «Ладно, тут ничего сделать нельзя, но пока что хоть глянуть». Лаки сделал отчаянное усилие, приподымаясь на ослабевшей дрожащей руке, чтобы хоть чуточку повернуться на бок и оценить положение. Ага, двое мальчишек и девчонка изо всех сил пытаются вытащить из дверной ручки швабру, но напирающие и колотящие изнутри не дают возможности этого сделать. Деннис, о, ну отлично. Подбежал и, что-то рыкнув на них, сам ухватился за инсценированный засов. Ну кто бы сомневался, с тем же результатом. Кольцо зрителей уплотнилось и приблизилось, снаружи явно было не разглядеть, что тут творится, но это и не важно, потому что на место схватки открывался отличный вид с середины центральной лестницы. И что самое замечательное, ну хвала всеотцу, чтобы ему на пиру поперхнуться. По ней сейчас почти бегом, вытянув в их стороны шеи, спускалась кучка взрослых, предводительствуемая двумя прыгающими через ступеньки девчонками. Ну вот и все, кажется. Он облегченно вздохнул, расслабляясь и вновь утыкаясь в гладкую поверхность гранита. Теперь она даже приятно холодила горящее и постепенно наливающее пульсирующей болью лицо. Резкая боль от рывка за волосы оборвала эти приятные ощущения. Пирс, с искаженным от злости и ненависти лицом, пытался вывернуть ему шею так, чтобы удобнее было запихивать скомканный кляп. В непосредственной близости от лица, не раз использованный по прямому назначению предмет гардероба выглядел еще отвратительней. Не стоит. Почти нежно улыбнулся ему разбитыми губами Трикстер. «Взгляни лучше на лесенку». Волосы резко отпустили, отчего голова предсказуемо шлепнулась. «Нет-нет, хватит на сегодня», на заранее подтянутую в нужное место руку. Через какое-то мгновение он почувствовал, что освободились и ноги. Гарри почти не было слышно. Кажется, он готов был совсем отключиться. «Слышишь, избранный, ну хорош расслабляться, соберись, надо встать. Не люблю, когда помогают». Он с трудом перевернулся, подтягиваясь на локтях и садясь. «Ну ладно, на этот раз хоть никто не целится. Хотя, змей, счистить бы тебе всю твою зеленую чешую за такие кармические предрасположенности». «Избранный», усмехнулся он, как в тумане вглядываясь в творящуюся вокруг суету. «Кажется, я немножко тебя обманул. Это не поражение. Примечание к части. Один день после вселения Лаки. 22. Почти детективная история. Чай. Резко пахло местными целебными снадобьями. Противные запахи, неестественные. Совсем не такие, как в Асгарде. Успокаивающие и расслабляющие смеси ароматов высушенных трав, настоек коры деревьев, эфирных масел. Впрочем, в походах приходилось нюхать и не такое. У некоторых аборигенов самый популярный антисептик вообще упаренная коровья моча, вот там приятно заходить в палатки целителей. Нет, нет, пробовать не приходилось. Впрочем, как и асгардские средства, всегда все само заживало, всегда, еще до возвращения домой, кроме последнего раза. Но тогда на нем уже были наручники. Сам, настоял он, когда причитающая медсестра, да заткнулась бы ты уже, смертная, пожилая полноватая женщина подвела его к умывальнику. Ну и все, больше ни на чем настоять не удалось, и она все равно прилепила ему на лицо несколько липких белых полосок, предварительно протерев чем-то пекущим и скверно пахнувшим. «Будет щипать», — успел предупредить его Гарри. «Чепуха, это уж точно не то, чего бы он не смог стерпеть, не поморщившись, даже в этом не в меру чувствительном теле». А вот мальчишка чуть дернулся, отчего целительница вновь запричитала на предмет, что уже все, и сейчас все пройдет. «Терпеть можешь нормально», — с досадой бросил ему Лафисон. «Мы тут не одни». Ну да, в довольно маленький кабинетик набилось явно больше детей, чем для него было предусмотрено. Кроме всех пятерых его противников, было еще четверо детей, какой-то малыш, которого Гордон с Дадли придавили, когда повалились на лестнице, и три девчонки, в различной степени пострадавших в битве с запертой дверью. У одной было даже растяжение лодыжки, и она покачивалась на стуле, притянув обеими руками к себе пострадавшую ногу и тихонько поскуливая. Да, паника действительно нехорошая штука, представить сложно, чтобы в Асгарде хоть кто-то себя так вел, невзирая на возраст и ситуацию. Что грозило-то в туалете? Поджигали? Насиловали? Его протест насчет чуть-чуть полежать целительница проигнорировала точно так же, пролопача что-то насчет возможного сотрясения и тошноты от боли, издевается, что ли, это ли боль, это ли, и переключилась на остальных пострадавших. Вот же тупое создание, а то он не знает, как чувствуешь себя при сотрясении, еще как знает. И если, когда была магия, все проходило почти что мгновенно, то когда нацепили наручники, и кто-нибудь хоть подумал, как может при этом тошнить, и какими усилиями пришлось подавлять эти спазмы, потому что рот закрывает распроклятая железяка, и не только спокойно вырвать, но и даже сказать об этом нельзя, впрочем, он и так не сказал бы, наверное, то, как пищал и отбивался Дадли, когда ему обрабатывали немного треснувшую губу, сбитый в самом начале драки дверью Пирс во время их совместного падения зацепил ее своим острым локтем, повеселило не только их с Гарри, даже девчонка на стуле ненадолго забыла про свою, уже туго перевязанную, ногу и ехидно захихикала. Впрочем, она сразу же замолчала, когда красный от обиды и ярости кузен Гарри бросил на нее из-под лобья свой коронный злобно угрожающий взгляд. Немногим лучше вели себя и остальные. Малькольм страдальчески шипел и айкал, когда ему смазывали разбитое после прыжка через портфель колено, Гордон таращил глаза и стонал, хотя у него вообще была только одна царапина на руке, зацепился о пряжку брюк придавленного малыша, а Деннис даже расплакался, когда медсестра легонько надавила на синяк, образовавшийся от тычка ручкой швабры в районе солнечного сплетения. «Это все он, шваброй», тут же наябедничал он, кивая на Гарри. «Да ты сам наткнулся», возмущенно парировал Трикстер, пристально наблюдая, какая будет реакция. «Тихонько тут, не дала завершиться эксперименту целительница. Это вы у директора будете рассказывать, кто, кому и за что, а меня интересует только как и чем». Лаки притворно сконфуженно опустил глаза в пол, пряча улыбку. «Кто, кому и за что у него давно было готово, это он, да ты сам, нет, он врет все, да сам ты врешь, он врет, я тоже видел, да тебя вообще там не было». Тишина в зале, директор в сердцах стукнул указкой по столу, и все наконец-то затихли. Зал, это было громко сказано, их просто согнали в какой-то класс, по гражданству, как пояснил Гарри, пижонистый директор явно больше привык толкать торжественные речи в более подходящих для этого помещениях. «Не любишь его?» — усмехнулся Лаки, почувствовав, как у него немного поджимаются губы. «Лицо только постарайся не трогать, оно мне сейчас будет нужно». Ему наплевать на все, лишь бы все было тихо и не возле учительской, с чувством какой-то застарелой обиды ответил Гарри. Они вшестером стояли возле доски, возле учительского стола восседал директор, развернув стул немного в их сторону, в правом ряду сидело несколько учителей, остальные места почти полностью были забиты учениками, очевидцами неслыханно безобразной драки, как он выразился. На взгляд Лаки, очевидцев было чуть ли не вдвое больше, чем должно было быть в действительности, но он их понимал, сам бы вызвался в свидетели, если бы хотел посмотреть на разрешение скандала вместо того, чтобы сидеть на скучных уроках. «Отвечать будете только когда вас спрашивают. Кто не понял, сразу же уйдет в коридор». Мужчина заметно нервничал, время от времени хватаясь двумя пальцами за узел тщательно отутюженного галстука. «Итак, в первую очередь меня интересуют ровно две вещи. Зачем вы двое?» — он ткнул указкой в сторону Малькольма и Дадли — «забрались в туалет девочек, и кто закрыл дверь?» «Идиот», — констатировал Лафисон. «Задать сразу два разных вопроса. Какого порядка он после этого ждет?» «Это он нас туда затолкал», — в разнобой завопили Дадли с Малькольмом. «Это он», — воскликнули остальные, включая Лаки. Разница была только в том, что он показывал на Денниса, а остальная троица — на него. Все снова начали кричать, размахивать руками, тыкать друг друга пальцем и обвинять во лжи. Это было бы даже весело, если бы он не был настолько вымотанным. Тупые создания, несколько раз спрашивали, неплохо ли ему, а сесть так и не предложили. «Прекратить!» Директор снова шарахнул по столу, на сей раз ладонью. «Я еще не говорил отвечать, а только наметил вопросы для рассмотрения», — выкрутился он из созданного нелепого положения, немного ослабляя галстук. «Значит, он критически осмотрел крупных и явно сверх мер упитанных мальчишек и мельком скользнул взглядом по худенькой низкорослой фигурке Поттера. Вы утверждаете, что вас затолкал в туалет Гарри?» И на лице его застыло именно то выражение, которое Лаки так хотел увидеть, насмешливое неверие познавшего жизнь взрослого, выслушивающего ребенка, придумывающего в качестве оправдания небылицы. Из ряда учителей даже раздались смешки. «А что скажет на это сам Гарри?» И директор с подбадривающим любопытством повернулся к нему. «Сэр, я...» Лафисон со всем усердием изобразил замешательство. «Да я бы при всем желании, сэр...» И на мужчину глянули два совершенно растерянных и немного расстроенных зеленых глаза за круглыми очками. «Да и зачем мне это нужно?» Они сговорились. Ну ладно, я вижу, что признаваться никто не хочет, отложим пока. Тогда вопрос следующий. Так кто же закрыл дверь? Это он. Теперь на Поттера указывали все пятеро, и только он один на Денниса. А вы откуда можете знать? Закричал Лаки, поворачиваясь к Дадли с Малькольмом с выражением детектива, только что раскрывшего преступление века. Вы же внутри сидели и ничего не могли увидеть. Сэр, я же вам объясняю, они все заранее это придумали. Ну, что вы скажете теперь на это? Директор немного успокоился, картина преступления постепенно вырисовывалась у него в голове. Малькольм покраснел, видимо, осознав критическую ошибку, Дадли же просто тупо и испуганно моргал, не в силах придумать ничего путного. Но это же все равно он. На вашем месте будет лучше, если вы просто признаетесь. Голос мужчины был спокоен и строг. И, наконец, расскажите, зачем вы все это затеяли. И тогда, возможно, последствия для вас будут не настолько серьезными. А серьезными они будут, особенно для того, кто неизвестно зачем запер эту чертову дверь, тем самым подвергнув всех опасности. И он посмотрел на Денниса так, будто хотел его, словно гвоздь, забить в дощатый пол. «Я не запирал», — завопил Деннис. «Ее запер Поттер». И он, видимо, от страха к нему тоже пришло озарение, он же тоже был в туалете. «Гарри, нет, что вы, сэр, я никогда бы такого не сделал». На директора снова смотрели наивные и честные детские глаза. «Спасибо, носитель, долго бы пришлось такое перед зеркалом отрабатывать». Это он забежал, схватил швабру, а затем выскочил и заблокировал дверь. Лаки помолчал, как будто бы что-то обдумывая. «Сэр, вы спросите девочек, кто там был, они же видели. Я как раз собирался это сделать, Гарри. А, ну да, кто бы сомневался. Конечно же, умный, взрослый, образованный дяденька. А как же иначе? Как и ожидалось, девчонки ничего толком не могли сказать. Застигнутые в различных пикантных положениях, они больше были озабочены, чтобы прикрыть себя, а не рассмотреть ворвавшихся. Но две успели заметить, что третий мальчишка был маленький и чернявый. Директор растерянно посмотрел на Денниса и Гарри. Под описание подходили оба. Ну что, следствие зашло в тупик. Ну хорошо, с вопросом кто? Мы почти уже выяснили. Может быть, кто-либо все же может теперь объяснить мне, зачем? Да он просто подставить хотел. Он придурок, он мстит. Он всегда был вруном. Вы не верьте. Сэр, это я во всем виноват, сказал Лаки голосом, полным раскаяния. И, хотя произнесено это было совсем тихо, в классе тут же повисла напряженная тишина. Это я им сказал, что она пошла в туалет. Примечание к части. Один день после вселения Лаки. 22. Почти детективная история. Ч2. Он стоял на виду у всех, самый маленький из виновников происшествия, и все взгляды были устремлены на него. Тишина была абсолютная. Казалось, что все боятся даже вздохнуть, не только пошевелиться. Интересно, да, ну разве нужно орать и стучать по столу, чтобы завладеть вниманием аудитории? Директор, о, Лаки знал, как это делается, знал. Заинтересовать, заинтриговать, посулить неожиданную развязку. Зря ли он в детстве слушал песни, что распевали на дворцовых пирах лучшие скальды. И пускай он собирается рассказывать не об эпической битве героев, а всего-навсего о простой школьной драке. Но сейчас все должно получиться. Он тут режиссер, постановщик и дирижер. И оркестр сыграет как надо, вступая именно там, где будет нужно ему. Ведь для этого совсем не обязательно никому грозить изгнанием в коридор, господин директор. Ну хорошо, выдержал паузу. Понеслось. Это началось еще на математике, сэр. Лаки встретился с мужчиной глазами. Пирс обстреливал Джейн резинками, не давая решать ей контрольную. Директор кивнул. Конечно, так ведь и было, эту историю он уже знает. Лафисон перевел взгляд на сидящих в классе. Чудесно. Кивали не только находящиеся там Джейн и мисс Дайсон, но и большинство остальных. Ну да, это уже установленный факт. Долговязый мальчишка хватанул ртом воздух, словно прижатая к полу мышь, но тут же стушевался под пригвоздившим его к месту взглядом директора. Не стоит начинать все сначала. Предостережение было понятно без слов. Она попыталась, Лафисон поймал внезапно наполнившийся тревогой взгляд девочки, да не пугайся так, не выдам, заслужила, одна из тут немногих, отделаться от него самостоятельно, не обращаясь к учительнице и не мешая всем остальным, но мисс Дайсон все равно что-то заметила, подтверждающий кивок от учительницы, правда, она не видела, кто именно это делал, И тогда Джейн пришлось все же назвать нарушителя, хотя она и не хотела быть ябедой. Вот только Пирс ни за что не хотел признаваться, и, хотя почти все это видели, никто не решился подтвердить. Ну, и пришлось тогда мне. Лаки виновато опустил голову, предварительно вскользь встретившись глазами с учительницей математики и Джейн, ловя облегчение и благодарность во взгляде обеих. «Ты совершенно правильно сделал, Гарри. Вовремя остановить нарушителя, это вовсе не означает быть ябедой. Очень жаль, что ученики старшего класса нашей школы до сих пор этого не понимают», — директор грозно-назидательно обвел присутствующих глазами. «Я рад, что ты оказался более сознательным и разумным мальчиком, способным взять на себя ответственность». Лаки благодарно кивнул, изображая эти самые сознательность, разумность и ответственность, и продолжил. «В общем, мисс Дайсон отправила Пирса к Ди, к вам, сэр». Снова кивки подтверждения, вновь неопровержимые факты. «Но я знал, что на этом не кончится». Лафисон замолчал. «Ну что, продолжать? Хотите услышать, что дальше? И что же было потом, Гарри?» Директор нетерпеливо дернул за уже потерявший свою идеальную форму галстук. «Он вернулся в класс такой злой, что я испугался. Видели бы вы его лицо. Я пытался с ним разминуться, но он схватил меня за рукав и сказал, что он будет наказывать всех ябед, и что любимая математичка нам не поможет, и толкнул меня со всей силы на нее, то есть, я хотел сказать, на мисс Дайсон. А на большой перемене я услышал, что они хотят поймать Джейн возле столовой и отлупить, и тогда я сказал». Он на мгновение замолчал, опустив голову. «Я сказал, что она пошла в туалет». Вот теперь все оживились, зашептались, задвигались. «Гарри». Но Лаки так и не дал ему произнести назидательную речь на предмет того, что ложь никогда добром не заканчивается, или что-то в таком духе, и переложить на него ответственность хотя бы частично. «Да я даже представить не мог, что они осмелятся нарушить все школьные правила и искать ее в туалете. Я был уверен, что они будут поджидать ее в коридоре, и простоят там до самого конца перемены, а она спокойно поест. И только потом я понял, насколько ошибся, когда услышал, что Пирс им сказал». «Ну вот», — вновь внимание все на нем, — директор и думать забыл о каких-то нравоучительных банальностях. «И правильно, мистер, сэр. Ну сейчас ты услышишь. Он сказал, что плевать, родители все равно не накажут, а школа скоро закончится, никто не будет выгонять за месяц до получения аттестата, и теперь можно делать все, что угодно. Вот теперь все вообще взорвались, особенно шумит возмущенный учительский ряд, словно им на пиру вместо медовухи яблочного компота налили. Хель, ну почему опять эти мысли про пир?» На лощеном лице директора попеременно сменяются выражения праведного негодования, потрясения и возмущения всех оттенков. А еще на этом лице медленно проступают бледно-лиловые пятна. И почти такие же пятна, только намного более яркие, покрыли совершенно шокированное лицо Пирса, застывшего в немом оцепенении. Вот только на него сейчас, кроме Лаки, никто не смотрел. Все присутствующие испытующе взирали на своего директора, словно чего-то ждали. «Ну же, сэр, речь идет уже не только о вашем авторитете, речь уже идет об угрозе угробить последнюю видимость дисциплины в этом гадюшнике. Если все выпускники с завтрашнего дня начнут делать все, что угодно, а ведь начнут, вы же понимаете это, не так ли? Мне кажется, кто-то здорово переоценил хорошие к нему отношения». Директор поднялся со своего места и теперь изливал свое негодование во весь свой отнюдь немалый рост. Видимо, проявление понимания и на сей раз Трикстер не мешал ему выговориться. И потому, все больше распаляясь, уязвленный мужчина закончил именно так, как он ожидал. «Некоторые из вас весьма пожалеют, убедившись, что это далеко не так». Он нервно налил из графина в стакан воды, отхлебнул, немного успокаиваясь, и, садясь снова на стул, кивнул Лаки. «Продолжай, Гарри. Я все же хочу понять, зачем понадобилось запирать девочек после того, как нарушители смогли убедиться, что той, кого они ищут, там нет». «Да, сэр, но я же говорил, что они обо всем сговорились заранее. Пирс сказал, что внутрь войдут Дадли с Малькольмом, как самые сильные, а остальные заблокируют двери и будут следить, чтобы никто ее не открыл, чтобы внутри не происходило, и разгонять случайных свидетелей. И что это вообще здорово, что Джейн пошла именно туда, потому что простым избиением она уже не отделается». «Что?» — взревел директор, с лица которого совершенно слетел последний лоск. «Что?» — разом эхом махнули все, находящиеся в помещении. Что? В растерянных глазах девочки промелькнул ужас. Она неверяще приложила ладошки к моментально вспыхнувшим алым цветом щекам. Да что он несет, он же выдумывает. Взорвались подавленно молчавшие до сих пор хулиганы. Тишина в зале. Треснувшая от удара об стол указка разлетелась в щепки. Директор вновь встал и, пристально глядя в глаза Лаки, тихо спросил. «Надеюсь, что ты очень хорошо понимаешь, насколько это серьезное обвинение, Гарри. Как ты думаешь, что они имели в виду?» «Да я не знаю, сэр», — Лаки растерянно замотал головой. «Нет-нет, до криминала доводить не будем, как бы сейчас не хотелось. В полиции все же, думается, поумнее этих идиотов работают, и при таком числе свидетелей, скорее всего, не удастся отстоять свою версию. А жаль, он так сказал просто. Я давно слышал, что они собираются кого-то макнуть в унитаз, может быть, это». Лица взрослых заметно расслабились. Джейн же, напротив, закрыла лицо руками и разревелась. «Только тебя!» – неожиданно завизжал Дадли. «Не плети всякую чушь, тебе все равно никто не поверит. Умница, братец! Премию тебе выписать за такое соло, и бесплатный тур на Майорку на все каникулы. Хорошо даже, что он сейчас уставший такой, пришлось бы немало усилий затратить, чтобы не расхохотаться. О, нет-нет-нет, Гарри, спи лучше дальше, не сдержаться ведь, знаю, что очень смешно, Дадли Дурсль», — пророкотал директор, уничтожающе глядя на красного, как мясо лосося, и, похоже, готового забиться в истерике, кузена Гарри. «Я предупреждал, немедленно в коридор и там ждать, покуда тебя не вызовут. При всем уважении к твоим родителям, приходится признать, что позволяют они тебе действительно чересчур много. Продолжай, Гарри. Хотя, нет, объясни нам сперва, пожалуйста, почему ты, такой ответственный мальчик, зная, какое серьезное нарушение готовится, не обратился к старшим, а решил играть в героя, устраивая драки на всех этажах». Лаки опустил виновато голову и замолчал. Повисла гнетущая тишина. «Ну вот, теперь самое время. Потому что я сделал еще одну глупость, сэр. Я сказал им об этом. Я просто хотел их честно предупредить, а не бежать и обедничать за спиною. Но тогда Пирс сказал, чтобы меня ни за что не пропускали. Я пытался прорваться, но они перехватывали меня везде. Так ведь и было все, да, и теперь большинство школьников в классе кивали головой и поддакивали. Многие видели, да, прорывался куда-то, бежал. Видели, как его окружали, ловили. И как, в конце концов, повалили на пол и начали бить. Я сказал, что они делают глупость, потому что я все равно расскажу обо всем, даже после. И тогда Пирс стал смеяться и сказал, что если я только попробую, они меня же выставят виноватым. Потому что когда пятеро говорят одно, и лишь один другое, то надо быть дураком, чтобы надеяться, что поверит этому одному, и что ни один свидетель не решится стать на мою сторону, потому что их боятся все в школе. Я ничего не мог сделать, я крикнул просто, чтобы кто-нибудь из находящихся поблизости позвал учителей, а потом чтобы открыли девочек. Но когда трое ребят бросились открывать, то Деннис подбежал и разогнал их. Их было много, тех, кто слышал и первое, и второе. И эти трое, что пытались открыть злополучную дверь, конечно же, были тут. И еще двое, которые все-таки побежали за помощью. И все они теперь активно кивали. «Да я открыть хотел», — завопил Деннис с отчаянием приговоренного по ошибке. «Пирс, ну скажи, ты же сам мне сказал выпустить Дадли». «Да, скажи, Пирс, как сказал ему всех отогнать и делать вид, будто он открывает». «Хватит», — директор стукнул по многострадальному столу, на сей раз обеими ладонями. «Я не знаю, каким надо быть дураком, чтобы думать, что поверит одному, а не пятерым, но я даже представить не могу, какими надо быть упертыми идиотами, чтобы до сих пор впятером отрицать то, чему свидетелями половина школы. Сейчас будет совещание, где мы решим, как поступить с нарушителями, со всеми, кроме Пирса Палкисса. Примечание к части. Все еще их один и совместный день».